что пройдет?» – произнес я, хотя уже знал, о чем она говорит. С самого начала нам нужно было приучаться говорить друг другу правду. «Ты знаешь», – прошептала Лиза, – «может, я безнравственна? Я не знаю, что со мной происходит. Стоит Казакову взглянуть на меня, я сама не своя. У меня в глазах потемнело, когда он меня поцеловал. Наверное, надо было дать пощечину, но это было бы нечестно с моей стороны. Ведь он не поцеловал бы, если бы не видел меня насквозь. Но я его совсем не люблю. Сможешь ли ты меня простить?» «Да. Видишь ли, Лизонька, если мы рано поженимся, а жизнь большая, то, наверное, не раз будет такое и с тобой, и со мной. Придется терпеть». «Ты так думаешь?» «Конечно. Столько интересных людей на свете. Увлечения будут и у тебя, и у меня. Но увлечение – это еще не обязательно любовь. И ради любви настоящей нужно научиться в себе это преодолевать. Только и всего. На всю жизнь? А если любовь пройдет?» «Да, что может быть ужаснее, когда живут двое, так называемый муж и жена, и совсем не любят друг друга? Тогда лучше расставаться». «Коля, почему ты над этим думаешь? Откуда ты все это знаешь?» «Мне кажется, мои родители уже не любят друг друга. Пошли, а то ты простудишься». У поворота реки мы взобрались на высокий берег, и перед нами блеснули огни Черкасского. Минуя рудник, мы пошли прямо к плато. «Коля!» — позвала Лиза, остановившись. «Мне очень хорошо. А тебе?» «И мне хорошо», — сказал я искренне. «Смотри, а сияние все не угасает. Как можно жить, никогда не видя полярного сияния? Должно быть, можно, только они бедные». «Да, бедные люди, никогда не видеть полярного сияния». Так мы шли, веселые, беспечные, а над нами, щедро освещая путь, полыхало северное сияние. Мы уже вышли на протоптанную тропу, скоро подъем на плато, и тогда увидели их. Они стояли на тропе, перерезая нам путь. Гусь, топорик, цыган Мору, Сурок, Рахит. Ноги у меня стали ватными, под ложечкой захолонуло, будто глянул в пропасть. Только увидев их, я уже знал, не случайно они здесь. Они ждали нас. «Лиза, как мне спасти Лизу? Разве я слажу с 5 хулиганами?» Замедлив шаг, я бросил быстрый взгляд вокруг. Справа и слева темнели колючие заросли шиповника. Не продерешься. Только вперед или назад. А они уже подходили и окружали, не теряя времени. Лиза судорожно уцепилась за мой рукав. «Коленька!» – прошептала она. Гусь выступил вперед и нагло смотрел в Лизу. «Пропустите нас!» сказал я своим обычным голосом, запрятав страх надежно, и хотел пройти. Парни окружили нас плотнее. «Разве мы для этого ждали тебя битых 2 часа, милок?» ласково процедил гусь и, осклабившись, показал свои острые, как у лисицы, зубы. Он задумчиво уставился на Лизу. «Пропусти девчонку, гусь!» вполголоса посоветовал Сурок. «Мне 20 лет не треба». «Можно и вышку схлопотать очень просто». Также вполголоса поддержал его Рахит и нервно хихикнул. «А ну беги, девчонка, что из духу! Плей!» Мрачно выговорил Мору и посторонился, давая Лизе дорогу. «Ты, цыган, за меня не распоряжайся! Командую здесь я, понял?» Оборвал его гусь. Однако посторонился неохотно. Лиза стояла, прижав руки к груди и тяжело дыша. Во взгляде ее был ужас. «Беги, Лиза, беги!» — крикнул я. «Как же я тебя брошу?» «Иди!» Я вложил в это слово весь свой страх за нее, гнев, что она не понимает и медлит. Мне даже не верилось в такой оборот. Им был нужен только я».